Кредо вершителя. У меня сейчас глубокая депрессия. Была попытка суицида. Попробую вам рассказать, как я до этого докатился. Родился в обычной казахской семье. С детства думал, что я везунчик, так как отец занимал хорошие должности в разных компаниях, и мы ни в чем не нуждались. А все друзья наши всегда жаловались на нехватку денег и так далее. Мои родители очень консервативные, правильные во всех отношениях. Для них главная репутация перед окружающими, и что бы мы ни делали, надо учитывать, что подумают люди. В принципе, это национальная черта казахов, которые очень сильно зависят от мнения окружающих, особенно близких родственников. Я успешно закончил университет по специальности финансы и начал работать в компании отца бухгалтером. В 22 года у меня была первая депрессия. Конечно, сейчас смешно, но в тот момент для меня это был конец света. Это длилось примерно год. Тогда случилась авария, я разбил свой Ауди и попал на $2000. Мне казалось, что я никогда не смогу расплатиться с долгами, а отец принципиально не помогал. Хотел, чтобы я сам выбрался из этой ситуации. В конце концов, я выбрался. Но для этого мне понадобился целый год моей молодости. Тогда я был очень обижен на мир и на отца. Думал, он же мог мне помочь, но принципиально не сделал этого. И я ушел из его компании, не зная при этом, как мне дальше жить. Позже я устроился в один из банков и через 6 месяцев стал заведующим сектора, а еще через полгода начальником отдела. Моя уверенность была настолько велика, что я думал, если захочу, запросто смогу стать председателем правления банка и так далее. В то время я всей душой болел за банк и действительно изо всех сил старался. Но проходит еще 3 месяца, и новое руководство банка снимает меня с должности и просит уволиться или занять место обычного специалиста. Мне было жалко коллектив, и я согласился на должность специалиста. Но все-таки во мне что-то сломалось. Уже перестал, как прежде, уважать банк. Как бы сам догадался, что это маятник. И я осознанно начал работать на себя внутри этого маятника. Мое материальное положение улучшилось. Я заработал за год $150 000. Для меня это были огромные деньги, и я начал думать о первом миллионе. Заложил в банк свою квартиру и получил кредит на $260 000. Теперь у меня в обороте было $410 000. Думал, год покручу кредит и потом закрою. К тому же, как и в России, в Казахстане шел строительный бум, и я приобрел 2 квартиры, которые еще не были построены. Думал, как построят, продам в 2 раза дороже и так далее. Естественно, я купил эти квартиры в кредит. Самому себе ведь легко выдавать. Все эти дела я делал, работая специалистом в банке. Ездил путешествовать 2 раза в Турцию, Китай, Малайзию. Думал, так будет всегда. Но в связи с финансовым кризисом строительство остановилось, и деньги заморозились. Все мои деньги. А в банке опять новое руководство. Обнаружились мои неправомерные действия, и меня попросили уволиться. Получается, я потерял деньги, хотя, конечно, надеюсь все вернуть, и работу. А на другую работу не могу устроиться, так как банк не возвращает мои документы, пока не закрою кредит. Замкнутый круг. Теперь о личной жизни. У меня была девушка. Я ее особо никогда не любил, но была какая-то привязанность. Все время расставались. Но так как дружили в одной компании, то виделись снова и через какое-то время опять сходились. Так я женился, когда только начинал работать в банке. Потом родилась дочь, которую я очень люблю. Но после ее рождения случайно познакомился с другой девушкой. И, конечно, у меня завязался роман. Не замечая, как это произошло, я влюбился по уши. Она поначалу не знала, что я женат, и обманул ее, сказав, что разведен. Жена, конечно, догадывалась. Параллельно моя жена забеременела 2-м ребенком. Однажды она устроила скандал, позвала моих родителей, а моя мама позвонила родителям этой невинной девушки и выговорила о ее дочери все, что думает. Меня выгнали из дома. Я и так ходил в депрессии из-за финансовых проблем, а теперь еще и семейные проблемы. Я понял, что с женой больше жить не могу. А девушка, скорее всего, меня бросит после того, как узнает, что я все еще не разведен. К тому же жена беременна. Родители меня тоже теперь ненавидят, так как я разрушил свою семью, и теперь им придется краснеть перед родственниками. А раньше ведь они так гордились мной. Вот наш сын, идеальный семьянин и так далее. В общем, после скандала с женой и родителями я хлопнул дверью и вышел на улицу с одной только мыслью. Самоубийство, и все. Пытался повеситься, но веревка оборвалась. Я выпил кучу лекарства и прилег на скамейку, ожидая, что никогда не проснусь. Но очнулся в больнице, где из меня откачивали токсичные вещества. Ощущения ужасные. Лучше бы я умер. Через несколько дней отец выписал меня из больницы и привез домой. Оказалось, моя беременная жена ушла к своей матери. Я нашел свою девушку и думал, она уже не будет со мной говорить. Но она простила меня и сказала, что всегда будет любить меня. Но ее мама никогда не разрешит быть с разведенным мужчиной. Проходит несколько дней, и мама моей жены устраивает очередной скандал, что я бросил беременную жену. Приходит к дому девушки и устраивает скандал там же. Я уже не знаю, когда, наконец, это кончится. И чувство вины толкает меня к новой попытке самоубийства. Я пытался повеситься, но потом передумал. Получается, первый скандал начала моя мама. Второй скандал — мама моей жены. И третий скандал начал, угадайте, кто? Правильно. Теперь мама той самой девушки пришла к моей маме и устроила истерику, что ее дочь теперь не девственница и так далее. Я в третий раз пытался покончить с собой. Мне вообще жить не хотелось. Но посреди всего этого мой брат предложил мне книгу «Трансерфинг реальности. Все 5 ступеней». Я принялся слушать, и моя глубокая депрессия начала проходить. Но после очередного скандала и прилива чувства вины мне снова не хочется жить. Я включил наблюдателя и нашел себе оправдание, мол, с кем не бывает, кто не разводится и так далее. Но самое сильное давление на меня оказывает все это время моя мама. Она настоящий манипулятор. Говорит, лучше бы я умер, чтобы она могла смотреть людям в глаза. А так, какой позор. Теперь ей не с кем общаться и так далее. Восточный менталитет. Почему я не разводился до скандала, можете спросить вы. Я не был уверен. У меня были разные варианты. Моя жена, по идее, очень хороший человек. С ней я чувствую уверенность во всем. Знаю, что с ней никогда не пропаду. Но сердце стремилось к этой юной девушке. К сожалению, она тоже в меня по уши влюбилась, и я никогда так никого не любил. А жену я люблю как маму, сестру, но не как женщину. Теперь я раз в неделю вижусь с дочкой, тайно встречаюсь с девушкой, потому что ее родители не разрешают. А со своей мамой вообще не разговариваю, так как она больше не считает меня своим сыном. Сейчас не работаю. Жду, что какой-нибудь из проектов, куда я вложил свои деньги, благополучно завершится, и я смогу закрыть кредит, получить документы и устроиться на работу. Но пока ничего не получается. Все проекты заморожены. Понимаете, все проблемы в одну кучу. Трудоустройство, финансы, жена, ребенок, моя мама, любимая девушка, чувство вины, родственники и так далее. У вас завязался тугой узел проблем, который одним махом не разрубишь. Требуется время и терпение. Все наладится, если вы будете неизменно следовать принципам трансерфинга. Но за основу необходимо взять один ключевой для вас принцип, который не сразу, но все же выправит запутанную ситуацию. Жить в соответствии со своим кредо. Это значит четко сформулировать для себя жизненные принципы и поступать в соответствии с ними, не раздваиваясь. Выражаясь техническим языком, кредо — это фокусировка души и разума в один четкий образ. Единство делает вас вершителем реальности. Вам нечего бояться, нечего защищать, нечего скрывать, не о чем беспокоиться. Вы с легкостью получаете все, что хотите. Вас больше не мучат колебания, правильно ли вы действуете в том или ином случае. Ведь зеркало никогда не врет. Оно лишь отражает тот образ, с которым вы перед ним стоите. И если картина четкая, какой бы невероятной она ни казалась, она неизбежно будет отражена в реальности. Чтобы избавиться от беспокойства по поводу той реальности, которую вы не в силах изменить, нужно принять ее. И вот тогда она, эта неудобная реальность, оставит вас в покое. Что значит «принять»? И почему таким образом можно избавиться от досаждающих проблем? Потому что, во-первых, вы тогда прекращаете бороться с миром, а он, в свою очередь, прекращает бороться с вами. Во-вторых, когда вы принимаете, вас это перестает волновать и заботить. До тех пор, пока это вас трогает, вы не отпускаете и транслируете это в зеркало. Зеркало всегда отображает образ ваших мыслей. Как только вы принимаете это, оно уходит из образа и, соответственно, исчезает из окружающей вас действительности. Разлад в вашей жизни произошел по причине того, что вам приходилось балансировать в точке неустойчивого равновесия. С одной стороны, вас тянули общепринятые стереотипы поведения «соблюдай наши законы», «живи правильно». С другой, веления души склоняли вас к нарушению законов системы. Когда между душой и разумом возникает разлад, перед зеркалом мира появляется искаженный образ, который материализуется в соответствующее ему несуразное отражение в действительности. Когда разум говорит одно, а душа просит совсем другое, вы пытаетесь найти какое-то срединное решение. Вам кажется, что должен существовать некий компромисс. Например, я хочу сохранять и поддерживать семью, но буду тайно встречаться с любимой девушкой. Или я успешный и самостоятельный, поступаю, как считаю нужным, но пусть отец мне помогает. На самом деле компромисса здесь быть не может. Необходимо выбрать. Либо вы шагаете в общем строю, подчиняясь законам системы, и тогда эта система вас поддерживает. Либо выходите из строя и следуете своим путем, руководствуясь голосом сердца. Стержень должен быть цельным, единым, нераздвоенным, иначе он просто ломается. Раздвоенность ваша, в свою очередь, порождает раздвоенность ваших близких. И родителям, и женщинам вашим тоже приходится колебаться между родительскими чувствами и общепринятыми нормами, между любовью и стремлением сохранить семью. Получается, ваша разбалансировка порождает еще большую разбалансировку в окружающем мире. Необходимо выбрать либо то, либо другое, но одно, а дальше твердо следовать избранному кредо. Перед тем, как решиться на поступок, вы должны чувствовать и душой, и разумом, что поступаете правильно, ощущать внутри твердость, стабильность, непреклонную силу. Но сначала необходимо сформулировать для себя это кредо, а затем поступать в соответствии с ним. А не наоборот, сначала находить какой-то компромисс, делать раздвоенный поступок, а затем пытаться подстраивать его под кредо. Когда вы встанете перед выбором, на чем построить стержень своего кредо, на велениях сердца или законах системы, вам может показаться, что это опять приведет к дестабилизации. Либо душа не примет, либо общество. На самом деле, как тот, так и другой путь приемлем. Конечно, идеология трансерфинга призывает к тому, чтобы выйти из общего строя и отправиться своим путем. Если при этом свести душу и разум к единству, или, другими словами, выбрать для себя кредо и твердо его придерживаться, тогда система, на удивление, начинает смотреть на неподчинение благосклонно, сквозь пальцы. Так происходит, потому что вы становитесь вершителем своей реальности и теперь сами устанавливаете новые стандарты и издаете свои законы. Строй разворачивается и начинает маршировать вслед за вами. Если вы предпочитаете оставаться в строю, и ваше кредо заключается в том, чтобы неукоснительно соблюдать законы системы, тогда при известном упорстве и прилежании вы также сможете добиться не меньшего успеха, продвинувшись в первый ряд этого строя. Каков бы ни был ваш выбор, главное, чтобы вы не изменяли прежде всего самому себе. Когда люди почувствуют, что у вас есть единый, цельный стержень, тогда они не будут вынуждены раздваиваться рядом с вами и поймут вас, и препятствовать перестанут. Я лидер, пример для всех, очень уважаемый человек в своем круге. Окружающие люди постоянно ожидают от меня успехов в карьере, бизнесе, финансах. И это искажает пространство не в мою пользу. И действительно, все у меня проходит очень тяжело. Постоянные финансовые проблемы и так далее. Хотя все предпосылки для роста есть. Как же мне вести себя перед другими? Какого образа перед ближними придерживаться? Вы правильно заметили, что пространство искажается не в вашу пользу. Только причина не в ожиданиях людей, а в том, что вы зацепились за эти ожидания, как за якорь, и тем самым внесли в свое кредо деструктивный элемент. Мнение окружающих — очень зыбкая опора. Нужно вести себя не перед другими, а перед собой, а образа придерживаться не перед близкими, а перед своим зеркалом. Амальгама этого зеркала должна состоять из вашего креда, а не из чужих оценок. Мне 22. Сексуальная энергия бьет ключом, но, к сожалению, я не могу ее реализовать. Сбросить важность у меня не получается, поэтому я иногда напрягаюсь по этому поводу. Не могу сказать, что у меня прям уж так все плохо, но чувствую какую-то ущемленность или неполноценность. Даже не знаю, как сказать. Хочу регулярный секс 3-4 раза в неделю с разными партнершами. Также хочу переспать с двумя девушками. Есть сопротивление мира, как будто он не дает мне реализовать себя в интиме. Все хорошо, но когда доходит до секса, то либо у девушки месячные, либо друзья раньше времени с кино приходят, либо ядерная бомба рванет. Хочу, чтобы в моем мире было много секса. Как это сладить, не знаю. Еще у меня есть страх знакомиться, и я не знаю, как с ним быть. Необходимо проснуться и взглянуть на ситуацию со стороны. Ситуация такова. Мужчина боится подойти к женщине. Тогда спрашивается, на что такой мужчина способен, куда он годится? Да и мужчина ли он вообще? Просто осознайте всю нелепость такого страха. И вам сразу станет сначала стыдно, а затем вы почувствуете легкость и уверенность. Вы — вершитель своей реальности. Или все же нет? Вы мужчина, в конце концов? Или опять нет? Ни психология, ни трансерфинг, ни какие-либо прочие методы подавления страха здесь неуместны. Надо всего лишь вспомнить, кто ты. Посмотрите, до чего мы дошли. В школах, где преподают техники соблазнения, мужчин, прежде всего остального, учат не бояться знакомиться со слабым полом. Так какой же пол здесь считать слабым? Здесь мы опять сталкиваемся с проявлением раздвоения. С одной стороны, представитель сильного пола желает считать себя таковым. С другой, поскольку цельное кредо имеют немногие, а он не в их числе, у него возникают сомнения в реальности своей силы. Получается, хочу казаться сильным, но боюсь облажаться. Здесь я говорю не «хочет быть», а именно «хочет казаться», потому что человеку без креда важно не столько реальное положение вещей, сколько видимость. Он идет на лукавое соглашение. Наедине с собой, где-то в очень большой глубине души, я признаю свою слабость. Но главное, чтобы другие об этом не догадывались и думали, что я крут. Что можно делать для выполнения данного соглашения? Привести внешнюю форму в соответствии с содержанием. Это значит, необходимо доказать себе и всем остальным, кто тут альфа. Попросту говоря, поиметь как можно больше самок. То, что пикап по своей сути циничен и безнравственен, в расчет не принимается. Да, наивные жертвы, которыми воспользовались, будут страдать после того, как их кинут. Но мне пофиг, ведь я вершитель, я вожак стаи, поэтому делаю, что хочу. И вот мужчинка, решивший заняться пикапом, отправляется в школу, точнее сказать, в детский сад, где воспитатели обучат его не бояться общения со слабым полом и всяким прочим техникам склеивания. Вообще, к слабому полу, конечно же, отнести следует именно мужчин. А что еще можно сказать о тех, кто стремится к самоутверждению за чужой счет? Если понаблюдать за сценой действия из зрительного зала, вырисовывается забавная картина. Мария Магдалина, например, никак не могла быть официально признана и причислена к 12 апостолам, поскольку была женщиной. Разве ж можно? На нее повесили ярлык проститутки. К проституткам у вершителей наизнанку тоже характерно презрительное отношение, несмотря на то, что их услугами охотно пользуются. Она шлюха, а я — венец творения. Даже близких женщин венец зачастую используют с целью приведения ущербной формы своего креда к достойному содержанию. У меня важная работа, поэтому имею право расслабиться с бутылкой и ничего не делать по дому. Хотя в большинстве случаев вся важность работы, по существу, сводится к раздуванию щек и растопыриванию пальцев. Рожать, ухаживать за чадами, а также за взрослым домочадцем, за работу не считается. Но это все мелочи. Когда вершитель выйдет из пикапного возраста, в лучшем случае он просто смирится с несоответствием желаемой формы и заурядного содержания. И тогда, как ни парадоксально, его кредо обретает цельность. Он становится тем, кем является на самом деле, ничем не выдающейся серой личностью, доживающей свой век в аморфном состоянии. Однако в худшем случае он не успокаивается, и его борьба со своим клиническим несоответствием может приобрести гипертрофированные формы. Никто иной, как он, неполноценный страдалец, рвется к власти, развязывает кровавые войны и делает прочие гадости уже по-крупному. Подводя итог, остается сказать следующее. Кто имеет кредо, тому нечего завоевывать и нечего защищать. Не путать с не к чему стремиться. Он просто идет и спокойно берет свое, без истерик, и ровно столько, сколько ему нужно. Скажите, а можно ли считать целью личную свободу? Ваши книги я прочла залпом. Эффект был очень сильный. Читая, пришла к выводу, что моей целью является покупка собственного дома и обустройство уютного очага для моей семьи. Цель озаглавила как «Свой дом и счастье в нем». Далее я несколько месяцев работала по описанному вами методу. Пока существенных изменений в плане возможности купить свой дом не произошло. Последний месяц я уже не так активно занималась слайдами, в основном амальгама. Но сейчас у меня в душе полная неразбериха. За последние дни я пришла к выводу, что покупка дома, возможно, и не является моей целью, вернее, является лишь средством. Настоящая же цель — свобода делать то, что я хочу, быть свободной в своих желаниях и проявлениях. Я с детства этого не имела. Мне всегда говорили или указывали, что и как делать. Я ощущаю в себе колоссальное чувство вины, мешающее мне свободно проявлять свои желания. Сейчас у меня своя семья и ребенок. Но я продолжаю жить в соответствии с принципами, усвоенными в родительской семье. Запрет на свои желания, постоянные оправдания. Я поняла, что не хочу работать. По крайней мере, в том виде и понятии, как работала всегда, сейчас сижу дома с дочкой, ей 1,5 года, и как работают все. А чем заниматься и как зарабатывать на жизнь, не знаю. Не могу понять, увидеть это в себе. Становится страшно, что меня обвинят в том, что хочу жить за чужой счет, что меня осудят, отвергнут. Страх наказания. Тороплю себя с поисками, а от этого еще хуже. Кажется, вот он, ответ, рядом совсем, а ухватить его не могу. Знаете, очень похоже на ловлю рыбки в аквариуме. Понимаю, что нагнетаю сильнейший потенциал, но не могу увидеть форточку. Свобода — это не цель, а нечто, само собой разумеющееся, если вы занимаетесь трансерфингом. Помните загадку смотрителя? Каждый человек может обрести свободу выбирать все, что захочет. Как получить эту свободу? Ответ — вы обретаете свободу, когда прекращаете свою битву. Что это за битва, подробно описано в книге «Трансерфинг реальности». Здесь же я могу сказать, что битва, отнимающая свободу, идет в основном с самим собой, что закономерно выливается в битву с остальным миром. Исходная причина этой битвы в отсутствии цельного креда. В общих чертах проблема состоит в том, что жизнь получается не такой, как хотелось бы. Мир не слушается. Можно предпринимать какие-то попытки воздействовать на него. Но поскольку вам не видна вся цепочка причин и следствий, вы будете вынуждены безуспешно стучаться лапками в зеркало, то есть включаться в битву. Существует иной путь. Необходимо вспомнить, что реальность — это отражение вашего мыслеобраза. Если в зеркале наблюдается несуразная картина, значит, надо скорректировать образ. Все очень просто. Будет цельное кредо, и в жизни будет все как надо. Вам не нужно заботиться, как именно кредо выправляет реальность. Когда в образе отсутствуют искривления, отражение само собой приходит в норму. Как заиметь свое кредо? Для этого требуются поступки и мысли привести к одному общему знаменателю. Говорю то, что думаю, и думаю то, что говорю. Что в мыслях, то и в делах, что в делах, то и в мыслях. Нужно прекратить раздваиваться между душой и разумом. Так вообще жить проще и легче. Сразу сбрасываются всевозможные гири избыточных потенциалов. Сначала надо сформулировать для себя кредо в соответствии со своими убеждениями и предпочтениями. Но сделать это сразу не всегда и не всем удается. Тогда можно форму — дела и содержание — мысли — свести к единству постепенно, по цепочке обратной связи. Как это делается, известно из начального курса трансерфинга на примере комплекса вины и неполноценности. Для того, чтобы избавиться от чувства вины и обязанности, необходимо прекратить оправдываться. Избавиться от чувства неполноценности, прекратить действия, направленные на искусственное завышение своей значимости. Для формирования кредо тоже все просто. Необходимо прекратить изворачиваться, лукавить, врать, прежде всего самому себе, угождать манипуляторам. Попробуйте и убедитесь, вам это понравится. Вы станете целостной и харизматичной личностью и придете к этому сами, а не за чужой счет. И мир закрутится вокруг вас. И все будет как надо.